Недаром говорила мне моя матушка, что в этом камне заключена волшебная сила. Ведь его когда-то еще мой прапрадед-крестоносец привез из святой земли. «Наверное, этот смарагд очень дорогой», — заметила Варя, поглаживая пальцем зеленые грани. «Не знаю. Мы его не оценивали в деньгах», — сказала София Мануиловна. «И для нас этот камень дорог, потому что охраняет Любашу». «Да, это уж точно Любашин камень. Ведь он одного цвета с ее глазами», — вставила Лиза и засмеялась. «Ну хорошо, девушки, с вами интересно беседовать, но я-то пришла звать вас к обеду», — вспомнила боярыня и встала со скамьи. «Пойдемте, Алексей Демидович уже, наверное, заждался». Но Варя, поблагодарив за приглашение, отказалась, сославшись на строгость брата, который велел ей непременно возвратиться домой к обеду. Было видно, что княжне Раздольской уже не терпится покинуть дом Поливановых и бежать куда-то по другим интересным делам. Напоследок Варя чмокнула Любашу в щеку и пригласила ее к себе в гости сразу после Троицына дня. Боярышня немного растерялась от такого приглашения. Оглянулась на мать, но Варя тут же объяснила: «Не беспокойся, сударыня София Мануиловна. Я сама зайду за Любашей и приведу ее к нам в дом вместе с мамкой и кем-нибудь из челяди. И Лиза пусть придет. Я покажу им новые узоры для вышивок. Это ж прямо загляденье». Последние слова княжна говорила уже почти на ходу. Она устремилась к калитке так резво, что сопровождавшая ее мамка, далеко еще не старая женщина, чуть не споткнулась, поспевая за госпожой. «Наверное, княжне Раздольской с нами скучно», — вздохнула Любаша, когда Варя ушла. «Да нет, наверное, она просто брезгует нашим угощением», — поджала губы боярыня. «А ведь если подумать, с чего это Раздольским гордиться? Называют себя Рюриковичами, а сами, может, какие-нибудь безродные бродяги, бежавшие от польских шляхтичей, да и титул свой княжеский лет 20 как получили. А вот мой отец из старинного патрицианского рода, и у матушки предки были князья. Но ведь здесь этого никто не ценит». София Мануиловна махнула рукой и пошла в дом. Любаша давно заметила привычку матери при каждом удобном случае упоминать о своих благородных предках и прощала ей эту слабость. Девушке не верилось, что знатность рода сама по себе может привлечь к человеку или, наоборот, оттолкнуть от него. Поспешный уход Вари Любаша объяснила для себя только тем, что живой и бойкой княжне Раздольской боярышня Поливанова показалась слишком пресной и скучной. Что же до самой Любаши, то ей было решительно все равно, из какого рода Варвара и Максим. Главное, что они излучали такую внутреннюю силу, которая дается свыше и не зависит от имени и звания. Между тем Любаша ошибалась, думая, что пришлась не по вкусу Варе. Княжна поспешно покинула дом Поливановых вовсе не потому, что ей стало скучно. Причина была в том, что порывистая Варя, едва узнав историю пленившего ее изумруда, тут же заторопилась поделиться новостью с братом. Прибежав домой, она не стала дожидаться, когда Максим останется один, а влетела к нему в комнату во время его беседы с Игнатием и Никитой и прямо с порога объявила: «Ну, братец, женись, не сомневайся. Боярышня Поливанова совсем не дурна. К тому же имеет приданое ценнее, чем поместье. Я сегодня видела у нее изумруд. Чудо! Но дело не только в красоте. Камень этот волшебный». Максим, в первую минуту оторопев от неожиданного вторжения сестры, потом опомнился и чуть ли не силком вывел ее из комнаты. «Сколько тебе повторять, чтобы не лезла на глаза к молодым мужчинам?» — гудел его недовольный голос из-за двери. «Скорее бы ты уж замуж вышла, чтоб Никита за тебя отвечал». Никита, услышав эти слова, даже покраснел от удовольствия. А Игнатий, кивнув на дверь, с удивлением спросил: «Так это правда, что Максим собирается жениться на какой-то боярышне Поливановой?» «Ну, если она придется ему по вкусу», — ответил Никита, улыбаясь своим мыслям. «Вот послезавтра, на Троицын день, посмотрит на нее возле церкви.